Анна Каннер. Пятница, 21 сентября 2012 года. День, когда рухнуло все. До этого у меня было все хорошо. И в профессиональной жизни, и в личной. Я работал инспектором в уголовном отделе 55-го участка, Марк — адвокатом в бюро моего отца. Сеть его клиентов-бизнесменов постоянно росла, а с нею росли и доходы. Мы любили друг друга. Счастливая семья и в работе, и дома. Счастливые молодожены. Мне даже казалось, что наша семейная жизнь счастливее и полнее, чем у большинства наших знакомых. Я часто себя с ними сравнивал. По-моему, первая трещина в наших отношениях появилась после моего назначения на новый пост в полиции. Я быстро показала, на что способна как оперативник, и начальство предложило мне перейти в качестве переговорщика в спецподразделение, занимавшееся освобождением заложников. Я блестяще прошла тесты на эту должность. Марк поначалу не вполне понимал, что означает моя новая деятельность. Вплоть до начала 2012 года, когда меня, вопреки моему желанию, показали по телевизору во время операции по освобождению заложников в одном супермаркете в Куинсе. Я стоял на экране в своей черной форме, облаченной в бронежилет и с пуленепробиваемым шлемом в руках. Эту картину наблюдала вся наша семья и все друзья. «Я думал, ты переговорщица», — в ужасе сказал Марк, несколько раз прокрутив сцену. «Он так и есть», — заверила его я. «А судя по твоему костюму, ты скорее участвуешь в боевых действиях, чем что-то обсуждаешь». «Марк, это группа по освобождению заложников. Такие проблемы медитацией не решаются». Он помолчал, явно нервничая, плеснул себе виски, выкурил несколько сигарет, а потом сообщил. «Не знаю, смогу ли я пережить, что ты занимаешься такими делами». «Ты знал, что моя работа связана с риском, когда женился на мне?» — напомнила я. «Нет, когда мы познакомились, ты была инспектором и не занималась этими глупостями». «Глупостями? Марк, я людям жизнь спасаю». Напряжение между нами усилилось после того, как какой-то псих в Бруклине в упор расстрелял двоих полицейских, которые пили кофе в припаркованной машине с открытым окном. Марк тревожился. Когда утром я уходила, говорил: «Надеюсь, вечером я тебя увижу». Так прошло несколько месяцев. Понемногу намеков Марку показалось мало. Он стал настойчивее и даже предложил мне переквалифицироваться. «Почему бы тебе не перейти тоже в адвокатское бюро, Анна? Могла бы помогать мне в запутанных делах». «Помогать тебе? Ты хочешь сделать из меня помощницу? Думаешь, я не способна вести собственные дела? Могу тебе напомнить, что я дипломированный адвокат, как и ты». «Не выдумывай. Этого я не говорил. Но, по-моему, тебе стоит подумать не только о ближайшем будущем, а иметь в виду дальнейшем работу на полставки». «На полставки? Это почему?» «Анна, ну, когда у нас появятся дети, ты же не будешь бросать их на целый день одних?» Родители Марка были карьеристы и почти не занимались им, когда он был маленький. Свою травму он пытался изжить, работая как проклятый ради того, чтобы иметь возможность в одиночку обеспечить семью и позволить жене сидеть дома. «Я никогда не буду домохозяйкой, Марк. И это ты тоже знал до свадьбы». «Но тебе больше не нужно работать, Анна. Я зарабатываю достаточно». «Я люблю свою работу, Марк. Жаль, что тебе это так неприятно». «Обещай хотя бы подумать». «Марк, я сказала нет. Но не волнуйся, у нас не будет, как у твоих родителей». «Не впутывай в это дело моих родителей, Анна». Сам он, тем не менее, впутал в это дело моего отца. Он все ему рассказал. И отец, когда мы с ним однажды оказались вдвоем, заговорил со мной об этом. Дело было в ту самую пресловутую пятницу, 21 сентября. Помню, стояло великолепное бабье лето. Нью-Йорк купался в ослепительных солнечных лучах, на термометре было больше 20 градусов. В тот день была не моя смена, и мы с отцом обедали на террасе маленького итальянского ресторана, нашего с ним любимого. Заведение находилось довольно далеко от бюро отца, и я подумала, что если он зовет меня туда в будний день, значит, хочет поговорить о чем-то важном. И действительно, Не успели мы сесть за столик, как он сказал: «Анна, дорогая, я знаю, что у тебя семейные неурядицы». Я чуть не поперхнулась водой, которую в тот момент пила. «А можно узнать, кто тебе рассказал, папа?» «Твой муж. Знаешь, он боится за тебя». «Когда мы познакомились, я уже работала в полиции». «То есть ты готова всем пожертвовать ради того, чтобы остаться копом?» «Я очень люблю свою работу. Хоть кто-то может относиться к этому с уважением?» «Ты каждый день рискуешь жизнью». «Папа, в конце концов, я с равным успехом могу попасть под автобус, выйдя из ресторана». «Не играй словами, Анна. Марк фантастический парень. Не наделай глупостей». В тот вечер мы с Марком крупно поссорились. «Поверить не могу, что ты пошел плакаться отцу в жилетку!» — в бешенстве кричала я. «Наши семейные дела никого, кроме нас, не касаются!» «Я надеялся, твой отец тебя вразумит. Только он может как-то на тебя повлиять. Но в сущности ты только о себе и думаешь, о своем удовольствии. Ты поразительная эгоистка, Анна!» «Я люблю свою работу, Марк, и я хороший полицейский. Неужели так трудно понять?» «А ты? Ты можешь понять, что я устал за тебя бояться? Трястись, когда твой телефон начинает трезвонить среди ночи, и ты мчишься на срочный вызов?» «Не передергивай. Не так часто это случается». «Но случается? Ну, правда же, Анна, это слишком опасно. Эта работа не для тебя». «Да откуда ты знаешь, какая работа для меня, а какая нет?» «Знаю, и все». «Просто удивительно, каким ты иногда бываешь идиотом». «А твой отец со мной согласен». «Марк, я выходила замуж не за своего отца, и мне плевать, что он думает». И тут у меня зазвонил телефон. На дисплее я увидела, что звонит шеф. В подобный час это могло означать только чрезвычайную ситуацию, и Марк сразу это понял. «Анна, пожалуйста, не отвечай». «Марк, это шеф». «У тебя выходной». «Вот именно, Марк. Если он звонит, значит, это важно». «Да елки зеленые! Ты что, единственный коп в этом городе?» Мгновение я колебалась, потом приняла вызов. «Анна», — сказал шеф, — «в ювелирном магазине на углу Мэдисон-авеню и 57-й улицы захвачены заложники. Квартал оцеплен. Нам нужен переговорщик». «Отлично», — ответила я, записывая адрес на бумажке. «Как называется магазин?» «Ювелирный Сабара». Я нажала на отбой и схватила сумку с вещами. Она всегда стояла у двери в полной готовности. Хотела поцеловать Марка, но он ушел на кухню. Я грустно вздохнула и ушла. Выходя из дому, я увидела в окне наших соседей. Они сидели у себя дома в столовой за ужином. Вид у них был счастливый. И мне первый раз пришло в голову, что другие семьи живут, наверное, лучше нас. Я села в немаркированную машину, включила маячки и умчалась в ночь.